Вектор. Совершенный. Охота. Глава первая. Выглядываю из-за угла здания с обсыпавшейся облицовкой и осматриваю улицу. Вроде бы никого не заметно, можно двигаться дальше. Выбираюсь из укрытия и припускаю с максимальной скоростью вперед, все больше отдаляясь от центра Лондона и от того места, где видел последний раз отряд преследователей. Как же я ошибся, когда назвал город зеленым? Да ничего подобного. Стоило сунуться ближе к окраинам, как почти вся зелень и очарование бесследно пропали. От каждого доносящегося звука вздрагиваю и оглядываюсь, выискивая его источник. Еще бы, почти сутки пытаюсь сбросить погоню, а в теле уже столько дырок и лишнего металла, что становится страшно, даже броня уже не спасает. Модификант не модификант, а сдавать начинаю. Преследователи же вцепились в меня, словно клещ, никак не желая упускать. Я уже начинаю ненавидеть этот город. Еще нигде меня так на каждом углу не поджидали противники, даже в Новом Пскове. Там я вполне успешно отслеживал их через систему видеонаблюдения, здесь же они порой возникают непонятно откуда. За время этих догонялок понятнее, кому я так помешал, не стало. Никаких опознавательных знаков на бойцах, только безликое дорогое снаряжение и хорошая подготовка. Еще что бесит, то, что полиция молчит. Мы тут уже чуть ли не полгорода разнесли, а их все не видно и не видно. Сейчас для меня главное выбраться из Лондона, а потом должно стать полегче, надеюсь. В городе оставаться, похоже, совсем не вариант. Надежда, что противники быстро закончатся, не оправдалась абсолютно. Пока в лоб пробивался, вовсю пользуясь дроидами, успел перестрелять, наверное, сотни две, если не больше. Это не говоря про уничтоженных дроидов. Потом понял, что идея плохая, и решил сорваться в бега, оставив часть дроидов в заслоне, а остальных отправив в другую сторону для отвлечения внимания. Откуда у кого-то такие силы? Да еще и в мирном городе. Точнее, даже не так. У кого такие возможности, что он может ввести такие силы в столицу страны и творить в ней, что хочет? «Сергей, впереди!» — оповестила Арти. Торможу и пытаюсь найти, куда можно деться с улицы. Как назло, рядом никаких закоулков, а назад не успею. Короткий разбег, прыжок, влетаю в окно ближайшего здания, вышибая его. «А-а-а!» — моментально раздался женский визг. Делаю бешеное выражение лица и взмахивая автоматом, показывая, что девушке лучше заткнуться. Понятливая попалась. Моментально смолкла, лишь покрепче сжала разделочную доску в руках, с которой я ее и застал здесь. Присев под окном, провожаю взглядом пронесшуюся по улице машину. Да, это были очередные преследователи. Они предпочитают разъезжать на машинах нескольких видов, но вполне можно опознать, что это они, особенно когда уже не раз в этом убедился. «Вы кто?» тихо спросила девушка. «Никто. Удачи», — отвечаю ей и выскакиваю обратно на улицу, продолжая забег. Пока бегу, пытаюсь придумать, что делать дальше. Залечь где-то на дно? Видимо, это единственный вариант. Рыпаться сейчас бесполезно, слишком сильно ищут. Еще же и лицо засветил перед непонятно кем. Кому ушла запись с той камеры в шкафу среди книг у лорда? Про кого он говорил? Кто такие эти они? Одно понятно. Власти и возможностей у этих таинственных они хватает. И как назло же, все было зря. Ничего не удалось найти, ни одного намека. Только проблем нажил. Отвлекаюсь от мыслей, среагировав на выскочившую впереди машину. Задолбали. Вскидываю автомат и расстреливаю ее. Повезло. Попался обычный микроавтобус, не бронированный. Не замедляясь, пробегаю мимо, закинув напоследок в салон гранату через разбитое боковое стекло. Стоит подстраховаться, а то попадаются и весьма живучие противники. Оружие я нагреб с убитых немало, вот только и пострелял тоже не слабо, в результате чего запасы медленно, но уверенно подходят к концу. Нужно будет задержаться при случае и разжиться чем-нибудь новеньким, но точно не в этот раз. Поздно уже. Еще от части снаряжения пришлось избавиться добровольно, чтобы снизить вес, а то бегать с кучей всего не особо удобно. Оставил лишь гранаты и автомат с пистолетом, ну и кучу патронов к ним. Проскочив улицу, сворачиваю в сторону, бросаясь перпендикулярно направлению, куда бежал до этого. Неожиданно мне наперерез вылетела легковая машина, чуть не сбив. «Это еще что за...» Вскидывая автомат, собираясь прочертить очередью салон автомобиля. «Садись!» Внезапно задняя дверка распахнулась, и оттуда показался мужик, которого видел рядом с Инной на приеме лорда. Подвисаю на миг, размышляя, стоит или нет. «А, хрен с ними, хуже вряд ли будет». Запрыгиваю в машину и захлопываю за собой дверь. Машина моментально сорвалась с места и понеслась дальше. Вижу, что за рулем сидит Инна. «Нагнись и не отсвечивай», — бросила она мне, не отвлекаясь от дороги. «Дай сюда», — произнес мужик, протягивая руку к автомату. Заколебавшись на мгновение, все же отдаю ему оружие, а сам скручиваюсь на сиденье. Успеваю заметить, как окно со стороны мужика открылось, и в него полетел автомат. Затем на меня накинули какое-то покрывало. «Ты знаешь, кто за тобой гоняется?» — донесся до меня голос мужика. «Нет?» «Плохо. Они перекрыли весь город. Из него сейчас не выбраться». «А что полиция?» «Ничего. Тихо сидит и не отсвечивает. Потом поговорим». Замолкаю, придерживая имеющиеся вопросы. По ощущениям, машина несется на большой скорости, с заносами и визгом шин, заходя в повороты. Выстрелов или звуков погони не слышно. Неужели им удалось спереть меня незаметно? К сожалению, как бы ни хотелось, расслабляться нельзя ни в коем случае. Еще неизвестно, может, преследователи будут получше, чем туда, куда я сейчас угодил. Еще сколько-то минут, и машина резко затормозила. «Все, вылезай», — произнесла Инна, и покрывало с меня сняли. Выпрямляюсь, разминая спину, и оглядываюсь по сторонам. Мы заехали во двор небольшого дома, огороженный высоким кирпичным забором. «Пошли в дом, потом все вопросы». «Время будет. И тебе, похоже, не помешает принять душ и получить первую помощь», — мужик окинул меня внимательным взглядом. «Это да, душ не помешал бы». Киваю ему и выбираюсь наружу. Натыкаюсь взглядом на другого мужика, выглянувшего за ворота и вернувшегося уже обратно. Он кивнул спутнику Инны и спокойно пошел в дом. «Это значит, что все хорошо и хвоста нет?» «Идем!» — позвала Инна, стоя на крыльце. «Пока убить не пытаются, и то хорошо. Прохожу в дом. Там меня сразу направили в ванную. Вот только в одиночестве оставить отказались. Сняв верхнюю одежду, меня принялись осматривать на предмет наличия различных ран. Надо было видеть лица Инны и второго мужика, когда они обнаружили только засохшую кровь и заросшие свежей кожей дырки от пули осколков. Недоверчиво оглядев несколько раз, меня все же оставили в одиночестве и дали спокойно принять душ, отмокнув в нем. Стоя под мощными струями горячей воды, пытаюсь сообразить, что к чему. Почему они вытащили меня? Из добрых воспоминаний Инны? Смешно, сильно сомневаюсь. Как вообще смогли найти меня и выловить так, чтобы не попасться моим преследователям? Кто у них главный? Инна или ее спутник? Может, вообще кто-то другой? Вопросов хватает, и очевидных ответов на них не нахожу. Нужно узнавать непосредственно у моих спасителей. Если они, конечно, являются ими, но пока все указывает на это. Отмокнув и отмывшись от крови, вылезаю из душа, не спеша отключать воду. Подхожу к двери и, активировав улучшенный слух, пытаюсь разобрать, что происходит в доме. Слабо различимый разговор где-то вдалеке, разобрать, о чем именно говорят, не получается, и больше ничего. А нет, ошибся. Слышу приближающиеся шаги. Отскакиваю от двери и выключаю воду, одновременно заматываясь в полотенце и вытираясь. «Тебе одежда, твоя только на выброс», произнес еще один незнакомый мужик, которого я раньше не видел, приоткрыв дверь. «Спасибо». Благодарю его и беру протянутую стопку одежды. «Как закончишь, приходи в гостиную». «Хорошо», киваю ему и закрываю дверь. Внимательно осматриваю и ощупываю одежду. Обычные спортивные штаны и футболка. Никакого подвоха не вижу, они даже с этикетками еще. Натягиваю на себя одежду и выхожу наружу. «Арти, что по дому? Нашла что-нибудь?» Мысленно спрашиваю у нее, неспешно идя по коридору. «Ничего подозрительного. Обычный дом, есть своя система видеонаблюдения, подключилась к ней. Судя по записям, здесь уже неделю живет Инна и еще шестеро мужчин. Сейчас только четверо здесь, включая Инну. Еще трое мужчин находятся где-то за пределами дома. Проверила дом по интернету. Он сдается в аренду, ничего необычного». «Понял. Хорошо. Продолжай следить за обстановкой в городе и в доме. Мне сюрпризы не нужны. Если получится, найди тех трех, которых здесь сейчас нет, и посмотри, чем они заняты». Зайдя в гостиную, застаю там Инну в кресле и еще трех мужиков. Двое сидят на диване, а тот, который был вместе с Инной на приеме, отдельно в кресле. Замечаю, что когда вошел, они все переглянулись. «Проходи, садись. Есть хочешь?» спросила Инна и махнула рукой в сторону свободного кресла. «Не откажусь». Кивок от мужика в кресле, и один из тех, что сидел на диване, поднялся и быстро ушел. Сажусь в кресло и разглядываю присутствующих здесь. Инна без непривычного макияжа вполне похожа на ту девушку, что была в Новом Пскове. Мужики же оба подтянутые, спортивного телосложения, как и тот, что ушел. Определить, кто они такие, по внешности сложно, но на офисных работников не сильно похожи. Отвлекаюсь от разглядывания навернувшегося мужика. В руках он несет поднос, заставленный тарелками, пышущий паром суп, салат, тушеная картошка, и все это в больших количествах. Несколько секунд, и тот был поставлен передо мной на небольшой столик, а сам мужик вернулся обратно на диван. Есть что-то знакомое в том, как он двигается. Вот крутится в памяти, но никак не могу ухватиться. «Приятного аппетита!» — произнес сидящий в кресле. «А вы?» — спрашиваю, а то как-то неуютно есть, когда остальные сидят и смотрят на меня. «А мы раньше». Отбрасываю сомнения и осторожно набрасываюсь на еду, пробуя все по очереди и выжидая секунд по 10, чтобы Арти могла сообщить, если вдруг там яд. Однако та молчит. Раз так, налетаю на принесенное, набивая желудок, а то поесть за сутки толком не удавалось ни разу, не считая кучи сожранных шоколадок для восстановления запасов энергии. Доев, откидываюсь на спинку кресла, обводя сытым взглядом людей в комнате. Пока поглощал пищу, все терпеливо молчали. Очередной кивок, и все тот же мужик быстро унес поднос. Накормили, отмыли, сейчас должно что-то быть. Проводив взглядом ушедшего мужика, пытаюсь поймать крутящееся в памяти воспоминание. Вот есть же что-то. Так и не вспомнив, перевожу взгляд на Инну. Та спокойно сидит и рассматривает меня так, словно видит в первый раз. «Сергей, а ты снова с ней будешь заниматься сексом?» — внезапно спросила Арти. «Чуть не давлюсь слюной от неожиданности. Это что за вопросы такие?» «Поживем, увидим, Арти», — отвечаю ей, усмехнувшись про себя. «Что вам от меня нужно?» — нарушаю молчание, когда мужик, уносивший поднос, вернулся обратно. «Нам нужна твоя помощь. Но давай вначале не про это, а представимся. Как нам тебя называть?» — спросил мужик, сидящий в кресле. «Голос. Мне знаком его голос. Только сейчас дошло, что я слышал его где-то. Стоп. Растерянно перебираю воспоминания. Это же тот военный, который командовал отрядом в Новом Пскове, что чуть не убил меня тогда. Осознав, кто сидит рядом со мной, и то, что их именно шестеро, как и тогда в отряде, если не считать Инну, которая непонятно как сюда затесалась, напрягаюсь и прикидываю варианты, кого буду убивать первым. Но почему они вытащили меня? Хотели бы убить, сделали бы это прямо там. Для чего отмывать, кормить, пытаться оказать первую помощь? Я вспомнил вас. Новый Псков. Говорю, пристально смотря на него. Улавливаю краем глаза, как дернулся один из тех, что сидит на диване, а вот второй никак не отреагировал. Замечаю удивленный взгляд Инны, которая, кажется, чего-то не понимает. «Ты прав», — не стал отрицать мужик. «Только с того момента у нас изменилось задание. Мы здесь не за тобой. Да и тогда, как оказалось, мы должны были вытащить тебя из города, а при наших встречах произошло недоразумение. До нас вначале неверно довели приказ, а потом мы уже с тобой не пересекались». «Врет или нет?» «Если врет, то зачем тогда это все? Притупить бдительность? Слишком сложно. И что за новость про вытащить из города? Кому я понадобился тогда, что за мной могли послать такой отряд?» «Допустим. Почему вытащили меня с улицы?» «Это ее инициатива», — ответил он и кивнул на Инну. «Может, нормально поговорим?» «Хорошо. Так как нам тебя называть? Призрак? Асов Сергей?» «Значит, настоящее мое имя им известно. Скрывать его тогда смысла нет». «Как хотите. Мне без разницы. А как вас звать?» «Я первый, командир этого отряда. С Инной ты, судя по всему, знаком. Это четвертый и пятый. Остальные заняты в городе», — ответил он и представил сидящих на диване. «Круто представился. Слов нет. Ну, хоть так, лучше, чем никак». «Хорошо. Первый, так зачем я вам понадобился? Не поверю, что вытащили просто так, рискнув попасться тем, кто за мной гоняется». «Как уже сказал, это была идея Инны. Можешь покинуть нас хоть прямо сейчас. Не держим. Но у нас есть к тебе предложение. Вот». Пошел разговор по делу. Чувство Инны — это прекрасно, но сильно сомневаюсь, что эти мужики поддержали бы ее только из-за этого. Должен же быть какой-то реальный интерес. Или она здесь главная? Не знаю. Пока сидит тихо и никак не проявляет себя. Сложно определить, кто на главных ролях на самом деле. Какое? Город перекрыт. Из него нельзя уплыть, выехать или улететь. Кто бы за тобой ни охотился, они обладают огромными возможностями. Затеряться в потоке гражданских тоже не выйдет. Они практически не высовываются на улицу, напуганные той бойней, что ты учинил. Она разошлась по всему интернету. Так не проще подождать, когда меня поймают, и потом спокойно покинуть его, если нужно? Спрашиваю, когда первый замолчал. А это произошло бы быстро? Примерно представляя твои возможности и увидев то, что ты натворил в доме лорда, могу уверенно сказать, что ты, скорее всего, выбрался бы из города или где-то залег. Вот только город все равно оставался бы еще долго закрытым. В этом он, наверное, прав. Поспорить не с чем, Разве что из Лондона я выбрался бы, скорее всего, громко, и было бы сразу понятно, что меня здесь больше нет. «Мы хотим, чтобы ты помог нам выбраться», — подала голос Инна. «Ты издеваешься? Как я это сделаю?» «Точно так же, как и в Новом Пскове. Отвлечешь на себя внимание. Мы же поделимся с тобой подготовленным путем отхода», — ответила она. «А что мешает вам самим выбраться?» «Никак не могу понять, зачем я вам. У вас здесь собрался отряд профи. Вы спокойно сможете прорваться через блокпосты на дорогах или вообще уйти по-тихому». «У нас есть груз. Если будем прорываться с боем, есть шанс, что потеряем его». «Что за груз?» «Военная тайна». «Что вы делали на вилле лорда, где я вас видел?» «Военная тайна». «Ну кто бы сомневался? Конечно же, военная тайна. Тяжело вздыхаю. Какой путь отхода будет у меня?» «На катере по Темзе и в Северное море. По нему доберешься до Европы. А вы?» «На машине». «Согласиться?» Перевожу взгляд на Инну. Та смотрит на меня с немой просьбой во взгляде. «Когда вы планируете начать?» «Все зависит от того, согласишься ты или нет. Если да, то понадобится примерно дня два на подготовку. Срок может сдвигаться по различным причинам», — ответил первый. «Из города мне в любом случае нужно выбираться, как и думал раньше. Почему бы не использовать для этого этот отряд? Хотят они меня подставить или нет, не так уж и важно. Если у меня будет катер, то есть все шансы, что смогу подобраться к окраине Лондона. Про катер, кстати, я как-то и не подумал, когда искал пути, чтобы выбраться отсюда. Слишком уж свежи в памяти воспоминания побега с Готланда. Плюс, возможно, отряд также оттянет на себя какую-то часть внимания, заставляя разделиться моих преследователей. Как бы они ни планировали, но их прорыв вряд ли пройдет без крови, а значит, за ними тоже пошлют погоню. Я согласен. Но мне нужно больше информации и снаряжения. Кто за мной охотится? Все, что знаете. И что вы забыли здесь, пусть в общих чертах. Я знаю, что вы умеете так говорить. Мне нужно что-то знать про ваши цели, чтобы было хоть какое-то доверие. На долгие секунды установилось молчание в комнате. Первый и Инна активно переглядываются, будто мысленно разговаривают. И, как мне кажется, Инна за то, чтобы рассказать мне, а вот первый сомневается, остальные же не участвуют в молчаливом споре. «Хорошо», — спустя сколько-то секунд согласился первый. «По тем, кто тебя преследует. Все они состоят в закрытой частной военной компании LTW. Что она за такая, какие у нее возможности, это неизвестно нам. Рядом с Лондоном располагается одна из ее баз, поэтому здесь так много ее бойцов. В интернете по ней ничего нет, в крупных конфликтах не светилось. До этого времени упоминаний про нее почти что нет. Разумеется, информации, почему она за тобой охотится, у нас нет. Это тебе виднее. Но хоть что-то. Теперь знаю, в какую сторону копать. Арти, проверь все по этой ЧВК. Должно что-то быть. Какая-то связь с теми, кто организовал охоту за мной». «Принято. Приступаю к поискам». «Понятно. А что по моему второму вопросу? Что вам нужно здесь? Далековато как-то от России вы забрались». «Лично мы из-за нее здесь», — ответил первый и кивнул на Инну. «О как! Становится все интереснее и интереснее. Смотрю на девушку». «Я работаю на разведку», — ответила она, пожав плечами. «Здесь я наткнулась на интересную информацию, связанную с Николасом Майлсом, поэтому мы и были на том приеме». «На разведку? Неожиданно как-то. Почему она так спокойно мне об этом сказала? Что она тогда делала в Новом Пскове? Тоже какое-то задание? Может, еще и встреча со мной была таким же заданием? Ладно, сейчас это не так уж и критично. Что было, то было». «А что за груз?» — Спрашиваю, пытаясь придумать, что им нужно вывести из города. Лорд отпадает, его я убил собственноручно. «А вот это уже военная тайна», — ответила Инна, мило улыбнувшись. «А не намекнешь, что за информация, на которую ты наткнулась? Неужели тоже про психологическое зомбирование людей? Да ну, вряд ли. Чего мне стоило до нее добраться?» «Я узнала кое-что, возможно, объясняющее причину начала войны и то, что происходит сейчас», — ответила она и замолчала, явно не желая раскрывать больше. «Хм, или все же не такую же информацию. Сейчас я подробнее, похоже, никак не узнаю, но время еще есть». «Хорошо. На сегодня вопросов хватит. Где я могу передохнуть? А то подустал, пока бегал по городу», — говорю вслух и пробегаюсь взглядом по лицам Первого и Инны. «Будут ответные вопросы ко мне? Очень уж сомневаюсь, что им не интересно, что я здесь забыл и что делал на вилле лорда». «Я провожу», — поднялась Инна с кресла, вопреки моим ожиданиям. «Похоже, вопросов сегодня все же не будет. Ну, так-то у них же есть еще время». Как минимум 2 дня, может, решили дать мне отдохнуть, а потом уже попытать меня. Надеюсь, мысль про попытать реализуется в переносном смысле, а не в прямом. Иду следом за Инной на 2-й этаж. Подведя меня к одной из дверей, она распахнула ее. Стоило мне пройти внутрь и оказаться в небольшой комнате с кроватью, как Инна повисла на мне. «Ты не поверишь, но я скучала по тебе. И ты не представляешь, как я рада видеть тебя живым», — прошептала она и страстно поцеловала, захлопнув ногой дверь. А ведь Арти угадала. В богато обставленном кабинете находились 2. Его хозяин и еще один мужчина. Они вели неторопливую беседу за чашкой кофе. «Что с тем парнем, который убил этого британского лорда? Откуда он вообще взялся и кто такой?» — спросил хозяин кабинета. «Личность установили. Некто Асов Сергей. Откуда у него информация по проекту, неизвестно, как и то, каким образом вышел из города. Что предприняли для решения этой проблемы? За ним охотится одна из подконтрольных непосредственно нам военных компаний. Город блокирован, покинуть его незаметно невозможно. Парень оказался очень сильным бойцом, и ему помогает высококлассный хакер, а то и целая команда. Ничем другим не объяснить то, что его не видно на городской системе видеонаблюдения. Лицо парня разослали всем подконтрольным нам организациям. Даже если ему каким-то чудом удастся выбраться, он долго не сможет скрываться и попадется кому-то. Кто за ним стоит? Неизвестно. Мы предположили, что русские, но те сами на него охотились. Эту информацию подтвердили наши агенты. Поиски были прекращены из-за уничтожения Нового Пскова, где он был на тот момент. Нужно решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Ему удалось что-нибудь обнаружить у лорда? Исходя из имеющейся информации, ничего. Тогда все. «Есть еще одна проблема», — произнес мужчина, не спеша покидать кабинет. «Что еще?» «Пропала связь с одной из лабораторий, в которой работали с новой бактерией, вынесенной из Нового Пскова». «В смысле пропала?» — не понял хозяин кабинета, собираясь наехать на своего собеседника, что тот грузит его такими мелочами. «В прямом. Уже прошли сутки, как она перестала выходить на связь. Было послано несколько надежных отрядов для проверки, но они бесследно пропали, пропустив все сеансы связи. Последнее, что они сообщали, это то, что приближаются к лаборатории. Больше от них ничего не было». «Что тебе от меня нужно?» «Разрешение на привлечение больших ресурсов. Все связанное с Новым Псковом вами взято под личный контроль, и на значительные действия требуется ваше разрешение. Лаборатории тоже попали сюда». «Хорошо. Можешь привлечь больше людей. Но парень — основная задача. С лабораторией разбирайся побочно. Мало ли что там произошло. Может, антенна у них сломалась или какая-то иная техническая проблема. Все лаборатории, работающие с этой бактерией, были современными, с хорошими специалистами. «Ничего произойти не должно», — отмахнулся хозяин кабинета от озвученной проблемы. Его голова была забита совсем другим, и не последнее место в его заботах занимал Асов Сергей, появившийся непонятно откуда, но показавший неплохую осведомленность и подготовку, что в теории может доставить им и их плану немало проблем, если не решить вопрос в кратчайшие сроки.